Глава вторая. Николай, таежный отшельник. Николай узнал об экспедиции за 3 дня до ее прибытия. Он редко бывал в поселке, приезжая лишь пополнить запасы еды, патронов, водки и книг. Получив зарплату и продав то, что сумел добыть в тайге, Николай, гульнув немного, снова уходил в тайгу. Так было и на этот раз. Вот только гульнуть не получилось. Как только он появился в правлении охотхозяйства, ему тут же предложили быть проводником, сказав, что никого из местных уговорить так и не смогли. А ему, если он согласится, выпишут премию. Николай согласился сразу, даже не раздумывая. Ему уже давно было очень нужно и важно поделиться с кем-нибудь с большой земли о том, что он успел повидать в тайге за то время, что живет здесь, при этом не будучи принятым за сумасшедшего. К тому моменту, что он уже прожил здесь, у него к самому себе накопилось столько вопросов, на которые он никак не мог найти ответов. Да и никакая современная наука не могла объяснить увиденную им здесь суть таежной жизни. Поначалу ему было очень тяжело адаптироваться. Николай даже запил. Не запоями, как многие тут, но все же пил. Это у местных жителей все было предельно просто. На все находились заранее припасенные отговорочки или поговорочки. А Николаю многое было чудно и непонятно. В реальной жизни ему пришлось столкнуться с необъяснимыми фактами и явлениями, не вписывающимися в современную догматику научных терминологий. Хотя с этими, мягко говоря, неординарными явлениями ему приходилось сталкиваться еще в армии. Возможно, что в свое время он, видимо, упустил что-то главное в учебе, зациклившись сначала на спорте, а затем на военной подготовке в десантном училище, куда он поступил после школы. Потом, когда он попал в войска и поучаствовал в некоторых военных операциях в разных точках мира, доучиваться и читать умные книжки ему было просто некогда. Но жизнь сделала крутой вираж, и он стал осознавать, что в его голове существует множество пробелов в реальном понимании окружающей природы и многого другого, что за ней скрывается. Поэтому именно теперь он стал наверстывать упущенное, став чуть ли не единственным завсегдатаем местной библиотеки. Николай стал много читать, беря книги на самые разнообразные темы и стараясь заполнить информационный пробел своей молодости. Тем более, что время у него для этого было. Узнав о приезжающей экспедиции, Николай получил надежду, что именно те люди, которые должны были приехать, смогут хотя бы частично удовлетворить его любопытство. Он просто жаждал встречи с ними, надеясь с их помощью заполнить пробелы в своем подсознании сути природных явлений, не очень вписывающихся в его мировоззрение, и что совместными усилиями они смогут разобраться не только в окружающем их мире, но и, возможно, в вопросах смысла всего мироздания, о сопричастности людей, с которыми Николай задумывался и довольно часто, сидя вечером у костра, любуясь звездами. Да и долгие зимние ночи в одной из 3 его зимовок после выпитой бутылки водки располагали к философским мыслям. Покопавшись в чулане своей души, Николай стал даже задумываться о своем жалком предназначении на этой маленькой планете по имени Земля. У этого, казалось бы, сурового на первый взгляд человека было достаточно теперь времени подумать и о смысле жизни, и о душе, в особенности среди девственной природы, где даже звезды казались ближе и ярче, а окружающий его дикий нетронутый мир был до боли родным, хотя и все еще загадочным и непонятным, но оттого не менее красивым и притягательным. Николай не был местным жителем. Он приехал сюда после службы в армии. Причем именно этот район Урала он выбрал по воле товарища случая, ткнув пальцем в небо, а точнее кинув нож, висящую в казарме карту СССР. И, как говорится, попал в точку. Это случилось в тот момент, когда он подал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил по состоянию здоровья. Николай поехал на Урал по довольно банальной причине. Дома его никто не ждал, да и несчастная любовь еще терзала его душу. Любимая девушка не дождалась его, хотя и считалась его невестой на протяжении долгого времени. Служил Николай в специальном подразделении войск ВДВ, постоянно попадая с интернациональным приветом в различные горячие точки нашей планеты. Так что времени жениться все никак не находилось. Зато после очередного приезда домой на побывку их чувства вспыхивали с новой силой, и они мечтали о свадьбе и семейном счастье. Однако после очередной рабочей командировки его застала весть о том, что любимая девушка вышла замуж за другого молодого человека с менее опасной профессией, устав ждать свое счастье. Само собой разумеется, Николай сильно переживал и даже стал меньше думать о жизни, ища смерти и вызываясь добровольцем в самые суровые командировки. Так бывает, ведь молодости во всем свойственен максимализм. Если умерла любовь, то умерла вместе со мной. Если меня не смогли понять, то бездарен и несовершенен весь этот мир. А раз так, то пошел он. И все остальные вместе с ним. За время своей недолгой службы Николай много где побывал и много что повидал. Был на Кубе, в Африке, в Индокитае, в горах Центральной Азии и даже на Ближнем Востоке. Получил несколько легких ранений, был контужен, но всегда умудрялся оставаться живым в самых неимоверных ситуациях, за что получил от сослуживцев соответствующее прозвище – «Бессмертный». И все же однажды он нарвался на свою пулю. Это случилось в одной из азиатских стран, точнее там, где страны границ не существует вообще, а в высоких горах Гиндукуша. Спецгруппа, с которой Николай вышел на очередное задание, была заброшена в горы для уничтожения базы особо опасных бандитов. Группа Николая двигалась по отвесному уступу горы, внимательно всматриваясь в камни на противоположном склоне. Николай, как всегда, шел первым, медленно двигаясь от камня к камню, полагаясь на свой опыт, хорошее зрение и интуицию, которая никогда не подводила. Вдруг он почувствовал что-то, чего не испытывал до этого никогда. У него защемило в груди, в районе солнечного сплетения, словно кто-то изнутри не сильно ударил его в живот. Мурашки предательским зыбким холодком пробежались по спине, как будто он из знойного пекла на несколько мгновений попал на Северный полюс или в большой морозильник. Николай поднял вверх руку и сжал в кулак. И группа из 7 человек, быстро рассредоточившись, замерла за камнями, всматриваясь в окружающее пространство. Вроде бы все было тихо. Лишь палило нещадное солнце, заливая потом глаза, нагревая камни, как сковородки, на которых им приходилось иногда подолгу жариться, лежа в засаде или ожидая вертушку. Предательский холодок, пробежавший по всему телу Николая, все еще не уходил. Дурное предчувствие настораживало его каким-то непонятным ощущением опасности. Он еще раз внимательно обвел своим цепким взглядом противоположный склон и вновь ничего не увидел, кроме камней. Пауза затянулась. Вся группа с настороженностью осматривала периметр, не находя ничего подозрительного в раскаленных камнях. Но, тем не менее, они понимали, что что-то не так, готовые вступить в бой. Николай хотел уже дать сигнал продолжить движение, как чувство беспокойства вдруг усилилось и не отступало. Всеобщее беспокойство нарастало, ведь таким мнительным бойцы не видели своего командира еще ни разу. Но никто даже словом не обмолвился. Все лишь еще больше насторожились. Раз уж сам бессмертный что-то почувствовал, то это действительно серьезно. Он поднес глазам бинокль, липкий пот застил глаза. Отерев лоб тыльной стороной руки и протерев окуляры, он еще раз глянул вперед и чуть выше, туда, где бы он сам залег, если бы был сейчас в засаде. Выстрел Николай не услышал. Лишь увидел отблеск окуляра снайперской винтовки и пулю. Да-да, именно пулю, которая летела к нему как в замедленном кино, не спеша, словно муха, которая хочет сесть ему на лоб. Николай инстинктивно дернул голову в бок, при этом отмахиваясь от этой мухи рукой, и потерял сознание. Очнулся он, когда его парни утюжили противоположный склон из подствольных гранатометов. Причем видел все это Николай как бы со стороны, не понимая происходящего. Когда взрывы стихли, а клубы дыма и пыли рассеялись, воцарилась неимоверная тишина, давившая своим безмолвием. Все вокруг словно застыло. И тут Николай вдруг осознал, что он – это вроде бы как и не он, потому что его тело лежало внизу на камнях с окровавленной головой, а глаза наблюдали за происходящим со стороны, как бы сверху, словно бы он сидел в театре на балконе, а все происходящее внизу казалось спектаклем. От этого яркого осознания себя вне своего тела Николаю стало жутко. Он зажмурился, его голова поплыла, после чего он вновь потерял сознание, растворившись в нереальной реальности. Когда в очередной раз Николай пришел в себя и открыл глаза, то он их тут же зажмурил. Яркий свет пронзил его всего насквозь, резанув самое сердце до боли. Он постарался припомнить все, что с ним приключилось за последнее время, но никак не мог собраться с мыслями. Было такое ощущение, что он был сам по себе, а его голова и мысли сами по себе. В теле боли не было, хотя если он еще жив, то, по идее, она должна была быть. Он лишь чувствовал неестественную легкость, словно он сейчас взмахнет руками и взлетит. «Наверное, я умер», — подумал Николай, плавно приоткрывая глаза. Все тот же яркий свет вновь заставил зажмуриться. А в голове роем забегали хаотичные мысли, которые пытались доказать, что они принадлежат еще пока ему, ударяясь импульсивными всполохами крови в его конечности, отчего по всему телу ударили тысячи мелких иголочек, приводя его мышцы в движение. Николай вдруг вспомнил себя маленьким мальчиком, играющим с котенком во дворе своего дома. И от этих воспоминаний ему стало так хорошо на душе, что он еще сильнее зажмурился. Мысли по-прежнему хаотично бегали где-то под волосами, словно легкий электрический ток, пытаясь заставить его тело пошевелиться. Тем не менее, напрягаться не хотелось. Хотелось просто играть с котенком, как когда-то в детстве, а потом, попросив у бабушки молока, напоить им своего маленького друга. Преодолевая свое нежелание стать самим собой, Николай все же приоткрыл глаза, стараясь привыкнуть к такому непривычно яркому свету. Хотя, пообвыкнув немного, Николай пришел к выводу, что свет вроде и не был уж слишком ярким. Он был просто другим. Свет был каким-то неземным, не солнечным, а просто другим. Просто другим, и все тут. Но каким другим, он не мог никак понять. Может, это рай? Я где-то читал или от кого-то слышал, что сначала появляется яркий свет в каком-то там тоннеле. Или, кажется, это бывает у ворот райского сада. Господи, как же я далек был от тебя, там, на земле. Ну вот, и про Бога вспомнил. Да уж. Кстати, а где же птицы? Почему не поют райские птицы? А может, я просто сплю, и мне все это только снится? Нет, стоп. Надо собраться с мыслями. Гул. Что за гул? Гудело в его голове. И это гудение помогало мыслям постепенно собраться в цепочку логических умозаключений. Так. Мы попали в засаду. Был бой. Меня ранили. Или все-таки убили. Воспоминания к Николаю возвращались с трудом. Стоп. Но ведь после того, как меня убили, меня несли. Раз я это помню, значит, меня все-таки ранили. Точно. Ведь я же помню, что мы еще раз попали под обстрел. А потом? Потом не помню. Все время болела голова. А сейчас не болит. Только какой-то гул. Гул стал плавно переходить в шепот. Потом в тихий разговор, который скорее напоминал журчание воды в ручье, чем человеческую речь. Слова были непонятны, но смысл проникал в сознание без слов. И Николай понял, что говорили о нем. Вот только он не мог понять, кто говорит и что именно. Но то, что говорили о нем, сознание просто улавливало без всякого объяснения. Он еще раз попытался открыть глаза, приложив для этого определенные усилия своей силы воли, и у него это получилось. Над ним стояли люди в белых одеждах, из-за спин которых струился все тот же яркий свет, словно этот свет исходил от самих людей. Глаза вновь зажмурились, а тело куда-то провалилось. А плавная речь вновь превратилась в журчащий ручей. «Наверное, это врачи или ангелы?» — мелькнула в голове мысль и так же неожиданно исчезла. Он попытался приподнять голову, но резкая боль вновь опрокинула его на что-то мягкое, на то, на чем он уже лежал. Хотя нет, не лежал, а скорее парил в тягучей невесомости, не ощущая тяжести своего тела, словно под наркозом. И лишь резкое движение, сделанное Николаем через «не могу», дало понять, что он еще жив. Чья-то рука нежно коснулась его лба, и он, ощутив прилив тепла и нежности, снова ушел в забытье и, вернувшись к своему маленькому другу, котенку. Очнулся Николай от звука журчащей воды. Вспомнив про яркий свет, он осторожно приоткрыл глаза. Яркого света, ослепляющего его до этого, уже не было. Был каменный потолок с полукруглым сводом и теплым голубовато-нежным светом, неизвестно откуда падающим на стены. Но Николая это не удивляло и не беспокоило. Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, почувствовав легкость и свежесть, как в детстве, после долгого и крепкого сна. Он потянулся, ощутив упругость и силу своего тела. Ему захотелось вскочить и побежать. Даже показалось, что он дома у мамы и что на столе его ждут блины со сметаной или с медом. И тут он реально почувствовал запах ее блинов, которые так давно не ел. «Мама, бедная моя мама, как она там без меня?» Где-то за стеной текла река. Или Николаю это только казалось, но он готов был поклясться, что слышит журчание воды. Он еще раз потянулся, и все его тело напряглось, как пружина, ощущая прилив энергии и бодрости, готовая рожаться с новой силой. Николай снова открыл глаза и ощупал себя. Боль не ударила ни в один мускул. Приподнявшись на локтях, он осмотрелся. Комната оказалась небольшим каменным помещением с высоким полусводом. В стенах были неглубокие выступы, а из-под разделявших полусвода и стены углублений падал нежный голубоватый свет, дававший всему увиденному ощущение нереальности. Точнее говоря, свет не падал, а как будто бы был везде, просто был и все. Николай встал, осмотрелся и еще раз ощупал себя с ног до головы. Он был одет в белую рубаху из приятной мягкой ткани, похожей на лен, и в таких же штанах. По краю рукава рубахи красными нитками был вышит какой-то замысловатый орнамент, в котором угадывалась ярко-свастистическая вязь. «Где-то я, похоже, рисунок уже видел», — подумал Николай, стараясь вспомнить где. «Ах да, у бабушки в детстве, в деревне». У нее была праздничная скатерть, вышитая почти таким же узором, в котором просматривалась такая же яркая свастика. Николай даже припомнил, как однажды спросил у бабушки: «А почему, бабуля, у тебя на скатерти вышит немецкий крест?» «Это, внучок, не немецкий крест, а наша древняя яркая свастика, наше русское солнышко, дающее нам жизнь. А немцы у нас его украли. Только вот ничто ворованное впрок людям не идет. Только давай, внучек, это будет наша с тобой тайна», — сказала маленькому Николке бабушка, взяв с него клятву, что он никому об этом не расскажет. И Николай пронес эту тайну через всю свою жизнь, хотя несколько раз, особенно в школе на уроке истории, ему хотелось сказать про немецкую свастику, что она вовсе не немецкая, а наша, русская. Просто имя у нас украденное. Каменная кровать, с которой он встал, была застелена шкурами каких-то животных, а прямо напротив располагалась мощная дубовая дверь, обитая зеленоватой медью. Один угол комнаты занимала полукруглая ниша, своим нижним краем выступавшая немного вперед, на которой стояли серебряные предметы – кувшин, кружка и миска. На стене висел ковер с еще более загадочным орнаментом и окантовкой в виде все того же ярко-свастистического узора. Не успел Николай до конца осмотреться, как дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел старец. Он был весь белый, включая бороду, длинные волосы, балахон, тапочки и полотенце, которое он держал в руках. Лишь лицо старика и его руки были бледно-серого цвета, словно он был статуя, а не человек. Хотя, а может, это ангел или сам Бог? А я на страшном суде, подумал Николай, почему-то лихорадочно пытаясь вспомнить хоть одну какую-нибудь молитву. Я не Бог и не ангел. Я, как и ты, человек, услышал Николай голос в своей голове. При этом слово «человек» отпечаталось в его сознании с каким-то особым почтением. Однако он готов был поклясться, что этот старец, стоявший перед ним, не проронил ни слова. Его губы даже не шелохнулись, а лицо казалось все таким же каменным. Просто его слова сами проникли к Николаю в голову каким-то непостижимым способом. Но каким образом? Как это возможно? Человек в белом взял серебряный кувшин и подошел поближе к Николаю, жестом предлагая ему умыться. Вода была холодной, но это было даже приятно. Старец протянул ему полотенце. Утерев лицо и руки, Николай хотел что-то спросить, но старец поднял перед ним свою руку, широко раскрытой ладонью, и вопрос так и остался застывшим в горле. Раскрытая ладонь с широко растопыренными пальцами была перед глазами Николая, как экран телевизора. По всему его телу пробежал слабый электрический ток. Он зажмурился, ожидая чего-то страшного, и это страшное поплыло у него перед глазами. Хотя нет, это проплыло не перед глазами, а непосредственно в его сознании. И даже не проплыло, а скорее пронеслось как воспоминание, но только очень яркое и чувственное, уносящее его куда-то в поднебесье. Николай словно парил над землей, как орел, высматривающий себе добычу где-то внизу, всматриваясь в мельчайшие подробности происходящего на земле. А на земле его взору открывалась страшная картина, и это была картина смерти. Внизу на камнях, в узкой расщелине между высоких гор, лежали окровавленные тела. Тел было много, и все они были вражескими. Однако среди них он разглядел и своих товарищей. Они лежали чуть выше по склону расщелины, полукругом у небольшого входа в пещеру, видимо, отбиваясь от превосходящих сил противника, явно прикрывая кого-то ценой своей собственной жизни. Вглядевшись в полумрак серой глубокой пещеры, Николай обомлел. Дыхание его застыло, грудь сдавила, словно тисками. Волосы на голове слегка зашевелились. В глубине пещеры, завернутый в плащ-палатку, лежал он. Серо-бурое лицо в запекшейся крови и пыли было неузнаваемо. Но Николай всем своим нутром ощутил, что это он. Это его тело лежало там, в пещере. И что это его защищали товарищи, чьи души, скорее всего, должны были быть где-то тут рядом, среди тех облаков, под которыми парил сейчас он. «Наверное, я умер. А это мой страшный суд», промелькнуло сознание человека, только что увидевшего себя мертвым. Но тут немыслимый взлет души, поднявший его высоко над горой, заставил его чувство пребывать в недоумении. Он вдруг оказался в такой заоблачной выси, которую неоднократно наблюдал лишь из иллюминатора самолета. Однако теперь у него были совершенно иные ощущения. Поднявшись над облаками, Николай смотрелся, ожидая увидеть души боевых товарищей. Но ничего, кроме облаков, не узрел. Вдруг резкая боль в сердце вернула его обратно в пещеру. Николай, словно стрела с болью, вонзился в свое тело, застонав и открыв глаза. Боль пронзила его так сильно, что он понял: раз чувствую ее, значит, еще жив. Николай оказался в своем теле в той пещере, которую только что наблюдал со стороны. Один глаз его заплыл и ничего не видел. Второй мешало открыть слипшаяся кровь. И тем не менее, сквозь пелену второго глаза он заметил какое-то движение в дальнем углу пещеры. Ее задняя стена отодвинулась, раскрыв широкий проход, из которого в лицо Николаю ударил яркий свет. Какие-то силуэты приподняли и понесли его навстречу этому свету. Снова сильная боль резанула по всему телу, и он в очередной раз потерял сознание. Но в голове по-прежнему гудело. Нет, он уже не чувствовал боли, и глаза его видели хорошо, и даже на лице не было крови, лишь небольшой шрам от левого глаза к виску ощущала рука. Николай стоял, не понимая, где он и куда попал, в рай или в ад. Старец опустил руку и взглянул на Николая, а точнее говоря, пронзил его своим взглядом, и он снова услышал в голове голос. Нет, не голос, так как губы человека в белом, как и до этого, были плотно сжаты в узкую, ничего не выражающую полоску. Он лишь уловил его мысли. Наши предки когда-то очень давно пришли в эти края с севера и остались в этих глубоких пещерах навсегда. Ибо и здесь, под землей, также идет война между силами тьмы и света, как и на поверхности. Только тут эта война другая, и вам, людям, ее суть знать не обязательно. Мы редко выходим на поверхность и не вмешиваемся в дела людей, живущих там. У нас разное мировоззрение и разные возможности. Мы по-разному воспринимаем жизнь и смерть. Но у нас одни корни. Ты тоже с севера, и у тебя большая чистая душа. Твоя смерть еще далеко, и тебя ждет впереди еще много невероятных событий. Ты даже побываешь в потустороннем мире, но тебе нечего бояться. Ты великий воин духа. Ты преодолеешь все испытания и всех победишь. А как же мои товарищи? Я их увижу? Они живы? Николай хотел спросить что-то еще, но старец остановил его порыв взглядом и ответил все так же беззвучно. Хорошие воины везде нужны. У них все хорошо. Не о том тебе стоит печалиться. Сердце женщины, породившей тебя, остановилось. Сказав это, старец вновь поднял раскрытую ладонь, и Николай опять почувствовал, как его прострелило током, и он стал медленно проваливаться в забытье. Нашли Николая в горах лишь через месяц, когда его уже никто и не искал. Как ни странно, нашли его наши пограничники недалеко от расположения своих частей, без сознания и без памяти, чего он не смог объяснить ни себе, ни начальству. Врачи поначалу и не надеялись, что к нему вернется память. И вообще, его уже до этого списали. Даже домой его матери отправили похоронку, что так, мол, и так погиб ваш сын Николай смертью храбрых, как настоящий герой, исполняя свой интернациональный долг. Сердце матери, конечно же, не выдержало такого удара. Но Николай выжил, и никому не рассказывая, что он видел там, на том свете, в особенности то, что ему еще рассказал тот старец. А там за зеркалье ему сказали, что его час еще не пробил, и что впереди у него будет новая жизнь и новые испытания, и что свое предназначение он осознает сам, но чуть позднее. Невыполненное задание и провалы в памяти очень сильно насторожили начальство. Но врачи подтвердили его амнезию и тяжелое ранение в голову, от которого случилась потеря памяти. Взяв с Николая кучу объяснений и подписку о неразглашении, его комиссовали. Домой он по понятным причинам ехать не захотел и, кинув в карту нож, попал в точку на Северном Урале, куда и поехал, устроившись там работать в охотхозяйство. Ему захотелось скрыться от людей, от цивилизации, от всего мира в стремлении переосознать свое существование. С одной стороны, может показаться, что выбор судьбы был случайным. Но дальнейшие события покажут, что случаем почти всегда правит неизбежность. На Урале Николай жил уже 5 лет безвылазно. Лишь один раз ездил домой, чтобы поставить на могилу матери памятник. В Качнаре ему выделили дом. К тому же в тайге у него было 3 заимки, между которыми он время от времени кочевал. Местным девушкам в поселке он понравился. Встречаясь с некоторыми из них тайком и от случая к случаю, что раздражало немногочисленное коренное мужское население, и поэтому его недолюбливали. А еще его недолюбливали за неразговорчивость и постоянно угрюмый вид, за что он и получил за глаза у местных прозвище «Угрюмый». К тому же в некоторых стычках с местными, после какой-нибудь гулянки, Николай всегда выходил победителем. Правда, драться особо он не умел. Его ведь в армии учили убивать, а не драться. Так что тех неразумных нахалов, которые решались на него напасть, он вырубал, как правило, одним ударом. Либо применял какой-нибудь болевой прием, после чего неразумные герои попадали на больничную койку. В Качнаре все знали, что под его горячую руку лучше не попадать, особенно когда он выпьет. Его побаивались, но в то же время и стали уважать. Силу везде уважают. Однако уважать его стали не только за силу. Ведь он еще был одним из немногих смельчаков, которые решались ходить по тайге в одиночку, заходя даже туда, куда никто из местных даже толпой ходить не решался. А бояться ходить далеко в тайгу действительно повод был, а особенно в районе урочища Черного озера, до которого вообще никто не доходил, даже Николай. Об этом озере у современников остались лишь легенды от далеких предков, которые передавались из уст в уста. От далеких предков хантов и манси ходит по тайге легенда о большом лохматом человеке Куле, который наводит ужас не только на людей, но и на животных. Причем этот ужас бывает необъяснимым. Люди, которым попадалось на пути это существо, пропадали или лишались рассудка. И лишь немногим, видевшим его, удавалось спастись. Также говорили, что живет это чудище якобы под землей, и что все те, кто туда проникают в поисках сокровищ, назад уже шибко не возворачиваются. И действительно, что-то эдакое в тайге было, Николай это чувствовал. Да и за то время, что он здесь жил, уже пропало несколько человек, не говоря уже о животных. Причем следы всегда обрывались в районе урочища Черного озера. В лесное чудище Николай верил, он даже видел зимой его следы. Но они всегда обрывались как-то странно, как будто снежный человек исчезал в никуда. Он не верил лишь в то, что пропадают люди и животные из-за этого лохматого существа. Ведь если бы это было так, то он, Николай, уже давно бы пропал в тайге и сам, ведь он ни разу чувствовал присутствие этого великана подле себя. Правда, он не видел его близко, да и следов тот оставлял мало. Но Николай чувствовал ее присутствие всегда безошибочно и точно. Как только снежный человек приближался к нему менее чем на километр, а подходил он всегда с подветренной стороны, как опытный охотник, у Николая мурашки пробегали по спине. И холод пронизывал все тело, как тогда, в горах. Да и собаки начинали сжаться к Николаю все ближе и ближе, как бы ища поддержки и защиты. При этом шерсть у них вставала дыбом. А ведь собаки у него – это 2 большие породистые лайки, хоть и были молодые, но не из робкого десятка. Николай не раз ходил с ними даже на медведя. А снежному человеку он даже дал имя – Кузя, вспомнив про домовенка Кузю из далекого детства, который был для него любимым сказочным персонажем. Было в тайге еще что-то, именно в районе Черного озера, что-то необъяснимое, сверхъестественное, что не давало покоя Николаю в его размышлениях. И всему этому он хотел найти объяснение, надеясь, что вместе с учеными из экспедиции они смогут разгадать тайну этого загадочного озера. А Кузя стал для Николая такой же неотъемлемой частью тайги, как и другие обитатели, с той лишь разницей, что его он ставил на одну ступень с собой, как равного из равных, стараясь без нужды не заходить на его территорию. Но если это и случалось, а владения Кузи находились как раз на пути к озеру, то егерь откупался водкой. Этому приему его научили местные охотники. И действительно, это помогало, потому что Кузя пропадал после каждого подношения довольно надолго, то ли наслаждаясь эйфорией сладкой неги, то ли мучаясь похмельем. А ведь первое время он сильно докучал Николаю, распугивая зверье и ломая ловушки. Но со временем они привыкли друг к другу, да и подношения, скорее всего, сыграли в этом немаловажную роль.